Глава 30. Они материализовались на площади перед святилищем Лотосара, на уложенном ровным кубом запасе брусчатки, что привезли для ремонта мостовой. Элла ухмыльнулась. Когда земля будет гореть под ногами, здесь будет относительно безопасно. Можно будет бить эту тварь, пока хватит сил. Обратилась к чаше и грустно констатировала, что бить-то особо и нечем. Силы после схватки с Лотосаром восстанавливались слишком медленно. Хорошо, если хватит на пару петель Теона, а не на одну. Только для стража теней этого маловато будет. Вся надежда на бою и обитель. «Авар!» — Элла посмотрела на спутника снизу вверх. «Ты позволишь использовать свой источник?» «Конечно!» — буднично согласился он и выпустил чародейку из объятий. «Выбора у нас, как я понимаю, нет?» «Никакого!» — подтвердила она, наблюдая, как сизый дым расползается по площади. «В прошлый раз стража отозвал Лотосар, но сейчас бог спит, и демон пришел за обещанной ему жертвой. За страданиями человеческой плоти и другим демоном, смерть которого поможет стражу вернуться в мир мертвых». Авар нахмурился. Он прекрасно понял, о ком речь. «Искорка», — посмотрел в глаза. «Элла, не рискуй понапрасну. У тебя хоть и долгая, но тоже одна единственная жизнь». «Пора», — приказала дочь Теона. «Откройся!» И запела заклинание, соединяясь с источником Авара. Краем глаза заметила Бою и Наталу, устанавливающих обитель рядом с местом для подношения Лотосару, и направилась к ним. Надо попробовать загнать стража туда раньше, чем он явится сюда целиком. С Боей поняли друг друга с полуслова, благо Натала даже не пыталась участвовать и не мешала. В два голоса прочли заклинание обретения демоном дома. Элла даже успела заметить, как сизый дым осторожно заползает в обители, когда раздался громкий хлопок, и пузатая бутыль лопнула. Мелкие осколки разлетелись в разные стороны. Женщины в растерянности посмотрели друг на друга. «Ошпаренные кони!» — еле слышно прошептала Элла, а громко вслух сказала. «Надо уходить. Я без сил. Источник Авара пуст. Тебя тоже надолго не хватит. Натала — маг не боевой и слабый. Страж сомнет нас и не заметит». «Куда?» — Боя потерла нос, точь-в-точь, как это делал Драк, и пожала плечами. «Если его не остановить, он захватит большую территорию. Мы не уйдем так далеко. Даже с магией перемещения не успеем. Придется принять вызов». Элла ухмыльнулась. «Принять вызов можно тогда, когда есть чем ответить. Они могут лишь побрыкаться напоследок». Разорвала связь с Аваром и обратилась к посоху. Как знать, может, через него удастся добыть еще немного для атаки. Нет, там тоже не густо. «Позвать Рина и Арну?» — поинтересовался подоспевший сын Искала. «И Сорда тоже. Он в городе, я видел его сегодня». «Зови», — согласилась Боя. «Дело плохо. Все равно достанется всем». Авар направился к Натале, чтобы воспользоваться ее силой. Элла посмотрела вокруг. Сизый дым уже захватил площадь. Еще немного, и демон будет здесь. Люди спешно прятались в близлежащих домах. «Боя!» — нахмурилась она. Драк говорил, что делал несколько обителей. Вроде в его кабинете стояли. «А ты не путаешь?» Неуверенно переспросила собеседница. «Я не замечала ничего такого». «Проверь на всякий случай». Боя кивнула и призвала магию перемещения. Элла громко вздохнула, сжала посох в руке и закрыла глаза, припоминая слова. «Надо попробовать ударить до появления шара. Во всех книгах говорится, что страж теней неуязвим, пока не придет в гости целиком. Но вряд ли каждый из писавших встречал этого демона за пределами испещренных мелкими буквами страниц». Жар схватил обутые в легкие туфли ноги. В центре площади вспыхнул столб синего пламени. Элла перехватила посох и ударила в самую середину столба. Сизый дым загорелся сразу. Страж теней даже не заметил атаки. Элла подняла глаза и посмотрела на светящийся шар. Сил оставалось на полудара. «Терпение, дочь Теона!» — громыхнула с небес. «И до тебя дойдет очередь!» «Это мы еще посмотрим!» Зло фыркнула чародейка и перебралась на высокое крыльцо одного из домов. Здесь, по крайней мере, не жгло ноги. На другой стороне площади материализовались Рин с Арной. Маг помахал Элли и, окружив себя и источник щитом, начал читать незнакомое заклинание. Рядом с ней появилась Боя. «Обманывать нехорошо», — проворчала она, сукоризной глядя на Эллу. «Я не оставлю город. У моей семьи обязательства. Попробуем сеть?» «Давай», — согласилась дочь Теона, и прежде чем окончательно погрузиться в заклинание, поинтересовалась. «А что делает Рин?» «Кажется, просит помощи у духа Тмара». Боя криво ухмыльнулась. «В летописях моей семьи сказано, что он ни разу не явился на зов». Элла не ответила. Погруженная в слова, она сплетала сеть для захвата демона. Шар распустился цветком, и с неба закапал огненный дождь. Боя сделала глубокий вдох и ударила цветок в самую сердцевину. Он метнул синюю молнию в ответ. Бое следовало бы увернуться, но живот лишал возможности двигаться быстро. Элла прикрыла ее сетью раньше, чем молния достигла цели. Виновато улыбнулась и пожала плечами. Больше ни на что сил не было. Огненный дождь превратился в ливень. Чародеек накрыло щитом. Боя вздрогнула от неожиданности. Рядом появились Авар и Сорт. Элла благодарно кивнула. Сеть спасала от ударов, но не от огня. Щит прикрывал от всего. Сын Серка держал в руках еще одну темную пузатую бутыль. Обитель. «Попробуем?» «Перепало от деда в наследство». Сорт испытующе уставился на присутствующих. «У кого еще остались силы?» «У меня!» — откликнулась Боя. Сорт поставил обитель на крыльцо, и они с Боей снова запели заклинание. Элли показалось, что сердце перестало биться. Она сложила руки в замок и закрыла глаза. Лишь бы получилось. «Глупцы, я не попадусь в эту ловушку еще раз!» Громыхнуло с небес. Бутыль лопнула, а к цветку прибавилось несколько листьев. Дочь Теона зажмурилась. Сейчас начнется самый смак. Из земли полезли кустарники с длинными острыми колючками. Гладкими, острыми, длинными и, скорее всего, ядовитыми. Послышались крики, полные ужаса. Страж понемногу брал свое. Элла посмотрела на Авара. «Он-то какого демона вернулся? Чтобы умереть в один день? Сомнительное удовольствие». Из крыльца, пробив щит, вылезла опасная ветка. На другой стороне площади Рин закончил заклинание и растерянно уставился в пространство. Дух Тмара, как и много раз до этого, не явился на зов. Элла обратилась к черному урагану, но и тот не ответил ей. Вероятно, еще не пришел в себя после схватки с Лотосаром. Захотелось разреветься. Надо было пройти весь путь, чтобы сдохнуть от рук демона, пусть даже самого могущественного из ныне живущих. Подняла голову и подумала, что если повелитель неба и впрямь считает себя должником, сейчас самое время расплатиться. Авар осторожно взял ее руку. Она посмотрела на бывшего жениха с благодарностью. Очень страшно уходить в пустоту в одиночестве. Или ему тоже? О чем, интересно, он думает? Будто угадав ее мысли, желтоглазый наклонился к ее уху и еле слышно произнес: «Люблю тебя, искорка. Всегда любил. И буду любить до самого конца». «Осталось недолго», — констатировала Элла одними губами. Авар сжал ее ладонь. «У меня еще остались силы. Немного», — шепотом поделился Сорт. «Могу перенести кого-нибудь подальше. Правда, не знаю, как далеко». «Прибереги их для удара», — посоветовала Боя. «Пусть запомнит нас надолго». «Не нравится мне твой настрой, дорогуша», — процедил сын Серка. К цветкам и листьям на небе добавились черные шарики, до боли, до дрожи напоминающие вороновые ягоды, те самые, от которых несколько дней рвет кровью, а потом умираешь в бреду и бессилии. На колючках выросли цветы. Розовые нежные бутоны, как шиповник в самом начале лета. «Щит!» — почти выкрикнула Элла и закрыла рот рукой. Дрожь пробежала по спине, и плечи свело так, словно весь день таскала тяжести. «Страж будет убивать медленно, наслаждаясь муками смертных». Сорт снова выставил защиту взамен вышедшей из строя. Цветки на колючках распустились и стали прыскать вокруг вонючей едкой жидкостью. «Ну вот, теперь и у меня пусто», — мрачно объявил сын Серка. «Золотая чешуя, это еще кто?» Авар указал рукой в сторону парка перед домом Видия. Все дружно повернули головы. Чинной твердой походкой к ним вышагивало похожее на лоскутное одеяло существо. Элла улыбнулась. При свете дня приятель выглядел еще более жутко. На провалы из тьмы невозможно было смотреть без дрожи. Но он, несомненно, был другом. «Дух Тмара», — успокоила спутников дочь Теона. «Верю, он на нашей стороне». «Как знать?» — протянула Боя. «Как знать?» Дух шел, не разбирая дороги. Колючки вокруг него скукоживались, плюющие цветы сохли и опадали. Он остановился точно под ягодами и поднял голову. «Я тебя не звал», — сообщил он с придыханием, а после приказал: «Уходи!» А потом потянулся к демону в небе. И хоть сначала он был лишь немногим выше обычного мужчины, дух потоптался на месте, повернулся вокруг своей оси, подрос и достал. В руках его сверкнуло черное облако. Он подбросил его, и оно окутало собой и цветок, и листья, и ягоды, будто тьма и небытие захватили часть неба. Цветы на колючках пожухли, а потом и колючки исчезли, только потревоженная брусчатка и дыры в земле напоминали о них. Темный комок закрутился, будто веретено, и, постепенно ускоряясь, начал уменьшаться, пока не стал походить на точку в небе. Дух фыркнул и тряхнул головой. Элла затаила дыхание. Неужели все? Вот уж не думала она, что дух Тмара так могуч. Точка превратилась в синий светящийся шар. Элла чуть не плюнула с досады. Шар растянулся в бублик и наградил духа градом синих стрел. «Я пришел за своим. Уйди с дороги, хозяин Тмара!» Прогремело с неба. «Тут нет ничего твоего!» Проскрипел дух и снова накинул темное облако на шар. На этот раз шар не стал дожидаться, когда облако настигнет его. Он опустился ниже и окружил собой хозяина Тмара. Тот не остался в долгу. Лоскутными руками он разрывал врага на мелкие части, но синий шар собирался снова и снова, и постепенно дух скукоживался и все больше походил на куклу. Страшную, холодную, мертвую. Когда шар отступил, только черная тряпка упала на дорогу. Элла тяжело проглотила застрявший в горле ком. Теперь помощи точно ждать неоткуда. Захотелось подбежать, убедиться, что дух действительно мертв, но дочь Теона не решилась. Пока рядом страж теней, ей следует держаться подальше. Да и Авар больно сжал ее руку, не отпуская от себя ни на шаг. Элла не сопротивлялась. В конце концов, прикосновения бывшего обещали хоть какую-то защиту, и от этого становилось немного спокойнее. Вокруг творилось нечто странное. Сизый дым собирался в комья, напоминающие перекати-поле, и они, слипаясь между собой, растворялись в пространстве. Шар потускнел и пошел белыми пятнами, а потом и вовсе исчез. Запах гари вытеснил аромат моря. «Что происходит?» — нахмурилась Элла, ожидая очередного подвоха. «Страж получил свою жертву и убирается во свояси», — ответил Сорт. «Вряд ли Рин рассчитывал на такой исход, когда звал духа на помощь. Но, тем не менее...» Рядом послышались всхлипывания. Боя заплакала. «Это я во всем виновата», — проговорила она сквозь слезы. «Был бы жив Драк, он бы придумал что-нибудь, а не стоял и не ждал жертвы духа города». «Ну-ну, дорогуша, не говори ерунды», — попытался успокоить ее Сорт. Потом пристально посмотрел на Эллу. «Проводи ее домой, пожалуйста. А мы с Рином, и, если не ошибаюсь, Аваром, посмотрим, что к чему». Поймала взгляд Бои. «Я вечером зайду, все расскажу в подробностях». «Но...» — собралась возразить Боя. «Никаких «но». Иди домой. Надо поберечься. Твои дети очень важны. Теперь, когда у города нет хозяина, ему нужен хотя бы страж». Боя вздохнула, взяла Эллу под руку, и они направились к голубому дому с окнами-бойницами. То, что произошло что-то непоправимое, стало понятно еще на подходе к саду. Калитку затворили не до конца. На тропинке в саду валялась то ли деревянная лошадка, то ли недоделанный артефакт для вызова демонов. Дверь в дом поддалась без всяких усилий. Элла сжала бесполезный посох в руке и тяжело вздохнула, но Боя поспешила ее успокоить. «Я, кажется, знаю, кто к нам пожаловал». — подмигнула она. Вошли и затворили дверь. Чуть поодаль какой-то мужчина отдавал распоряжение Тормаку. Боя осторожно подкралась к гостю и обняла со спины. Он молниеносным, едва уловимым движением подхватил ее в объятия. «Не ждала тебя, дорогой, так рано», — поцеловала Боя супруга. «Думала, ты через полнолуние явишься». «Нет», — покачал он головой, не сводя глаз с собеседницы. «Видий пригласил меня командовать наемниками Совета земель. Сказал, если приводить в Тмар головорезов Отала, то только под моим начальством, и мне не пришлось ждать, пока подпишут бумаги на мою отставку». «Что же ты не предупредила, что у вас тут творится демон не знает что?» Боя махнула рукой, улыбнулась и обернулась к спутнице. «Позволь представить тебе, Элла, моего мужа, Лада». Посмотрела дочери Теона за спину, и улыбка ее стала еще шире. «И моего сына, Бата». Элла оглянулась и увидела взъерошенного чумазого мальчишку лет 4. Щупленького, но, судя по всему, очень подвижного. «Здравствуй, страж Тмара!» Улыбнулась она и потрепала его по черной шевелюре. Бат опасливо отодвинулся и спрятался за мать. «Отобедаешь с нами?» Не дожидаясь, пока Элла представится сама, поинтересовался Лад. «Спасибо за приглашение, но как-нибудь в следующий раз», — неловко улыбнулась гостья. «Могу я подняться к нему ненадолго?» Боя понимающе закивала. «Конечно». Кабинет мы с Тормаком уже перелопатили, но спальню еще не трогали. Элла поставила посох у лестницы и отправилась в комнату Драка. Здесь все было, как в ту последнюю ночь, разве что на постель небрежно накинули покрывало да отодвинули штору, открывая дорогу солнечному свету. Настойчиво пахло смесью сандала и можжевельника. На прикроватной тумбе лежала книга с закладками. На окне красовались бутыли с зельями, что полагалось хранить на свету. На комоде под зеркалом валялись расческа и ленты для волос. В углу пристроился стул, сброшенный на нем бежевой рубашкой из муслина. Элла погладила мягкую ткань. Показалось, она еще хранит тепло хозяина. Вернула на место, опасаясь потревожить хрупкое равновесие воспоминаний и беспорядка. «Я пришла», — выдохнула она в пространство. «Прости, не удалось попрощаться с тобой по-человечески. Никак не получалось выбраться». Шмыгнула носом, уселась на пол около кровати и разразилась слезами. Пока томилась в каморке у Марны, тысячу раз представляла себе этот визит. Ничего из того, что планировала, делать не хотелось. Не хотелось разговаривать с его вещами, не хотелось сидеть за его столом и смотреть в зеркало, не хотелось касаться постели. Хотелось, чтобы он снова был с ней, живой, пусть даже не совсем здоровый. Чтобы держал за руку и улыбался неуклюжим попыткам пошутить. А еще хотелось плакать. Плакать от того, что, как раньше, уже никогда не будет. А их мечты так и останутся без воплощения. За что бы она ни взялась сейчас, все придется делать без него. Сколько проревела у Драка в комнате, Элла так и не поняла. Когда пришла в себя, на улице уже стемнело. Она открыла ставни и долго слушала шум прибоя, а потом улеглась на кровать и заснула. Проснулась от того, что Тормак постучал в дверь и пригласил к завтраку. Кое-что в этом доме и не думало меняться. Привела себя в порядок и спустилась в столовую. Пахло свежесваренным кофе и рыбным пирогом. Завтрак был в самом разгаре. Боя и семейство устроились за столом. Ели стряпню Тормака, пили кофе и смеялись. Поприветствовали Эллу улыбками и тактично не стали задавать вопросов, а сразу перешли к обычной застольной болтовне. «Ужинали вчера с Сордом», — поделилась Боя, откусывая пирог. «Все хорошо. Город приводят в порядок. Види пообещал завтра праздник за счет казны. И все более-менее успокоились. Заходи, Лавар, осведомиться, все ли с тобой хорошо и когда ты вернешься в дом Видия. Забрал посох. Больше новостей нет». Элла отхлебнула кофе и улыбнулась. «У Тмара хороший градоначальник. Праздник бы не помешал. Только бы прошел спокойно. А что может случиться?» Ухмыльнулась Боя. «Договор с Лотосаром закрыт. Страж теней получил жертву. Разве что Марна сбежит из тюрьмы сегодня во время разговора с Сордом. Вот только не думаю, что он станет помогать сестре». «Это еще почему?» Нахмурилась Элла. «Потому что...» Боя наклонилась ближе и перешла на шепот. «Мне кажется, он думает, что Марна виновата в смерти отца. Что-то вычитал в его дневниках. Даже боязно идти туда сегодня. Как бы ни натворил Сорд дел...» Вздохнула. «Но идти придется. Без меня никак». Элла рассеянно кивнула. Ей чудился подвох. Может, Сорд играет роль, чтобы ослабить бдительность наблюдателей и освободить сестру. Как-то не верилось, что Марна могла приложить руку к смерти Серка. После завтрака Элла собралась вернуться к Видию, взять у него список домов, выставленных на продажу, и сегодня же обойти все. Надо решать вопрос с крышей над головой, пока Туми не надоел весь табор, что живет в их доме. Она попрощалась и направилась к дальним крепостным воротам. Погода стояла замечательная, и Элла задумала прогуляться немного по дороге. Далеко не ушла. Уселась на большой камень на берегу и уставилась на море. Было что-то настораживающее в безмятежном спокойствии голубой воды. Или просто прошлые события не шли из головы. Вот и мерещилась угроза там, где ее и быть не могло. «Какая приятная встреча!» Голос Ферна отвлек Эллу от раздумий. Подняла голову и посмотрела на мужчину. Холеный, свежий и не по-утреннему бодрый, он стоял и улыбался. «Подозреваю, что и долгожданная», — съязвила она. «Да», — признался собеседник. «Боя послала записку. Я поговорить с тобой хотел. Позволишь?» Элла подвинулась, и Ферн устроился рядом на камне. Чародейка втянула носом воздух и в который раз позавидовала духам собеседника — таким приятным и завораживающим. «Во-первых, я хотел бы извиниться», — начал Ферн свою речь. «В прошлую нашу встречу я слегка перегнул палку, но я так разозлился, что драк опять опередил меня». «Ерунда», — отмахнулась Элла. «Но мне приятно, что ты нашел силы признать, что был не на высоте». «Во-вторых...» Ферн развернулся на камне так, чтобы посмотреть собеседнице в глаза. «Хочу напомнить, что предложение мое в силе. Ты еще ничего не решила?» «Нет», — пожала плечами чародейка. «Все еще в раздумьях». «В-третьих», — вздохнул мужчина и подмигнул. «Составишь мне компанию завтра на празднике?» «Почему бы и нет?» — улыбнулась Элла. «Ты умеешь танцевать?» «Умею. Говорят, что неплохо». «Тогда договорились», — подмигнула Элла в ответ. «Отлично!» Ферн запустил пятерню в прическу чародейки и поцеловал ее в губы. Жарко, настойчиво, уверенно. От неожиданности Элла не сразу высвободилась из его цепкого захвата. «С ума, что ли, сошел?» — нахмурилась она. «Просто не хочу, чтобы у тебя были сомнения в моих намерениях», — пояснил он. Элла встала на ноги. «Пойдем, проводишь меня к Видию, горячий воздыхатель». Ферн поднялся с камня и предложил ей руку. «Пару дней со мной, девочка, и иронии в твоих речах не останется». Элла хмыкнула и скорчила рожицу, но под руку Ферна все-таки взяла. К дому Видия добрались без происшествий, если не считать пары попыток подвернуть ногу из-за торчащих в мостовой булыжников. Надежная рука мужчины оказалась очень кстати. Элла даже обрадовалась его присутствию. К сожалению, ни городоначальника, ни его супруги дома не оказалось. Раздосадованная Элла отправилась в свой восхитительный тупичок почитать немного до возвращения Тумы. Если уж не удастся посмотреть дома, то хоть давние покупки она рассмотрит. В тупичке не скучали. За закрытой дверью в комнату соседа слышался звонкий смех Наталы и довольный голос Авара. Элла зло фыркнула. Мало того, что эта вертихвостка бросила их вчера, так еще и вовсю флиртует с желтоглазым. Неужели не понимает, что таким, как она, с ним ничего не светит? Или светит? Она, Элла, злится из ревности. Чародейка нахмурилась и собралась развеять все сомнения. Открыла дверь в свою комнату и принялась искать вместилище воспоминаний.